Глава 5. Поезд остановился, и Волохов вспомнил, что ему надо выходить. В первый раз после многих лет он задумался о том, о чем не думал уже давно. Волохов вышел из вагона. Это была не станция, а разъезд среди пустого снежного поля. В пролет вагонов из крыш сыпало в лицо мелким снегом. Ноги тяжело, как по песку, шли по нанесенному на платформу снегу, и тускло светились огоньки в замерзших окнах разъезда. А в стороне еще светились два мутных окошечка, вероятно, постоялого двора. Алексей Николаевич Волохов с невольным содроганием подумал о той беспросветной жизни, какой живут здесь люди за этими замерзшими окошками в голом поле. Его охватила тоска безнадежности при одной мысли об этом. Наверное, одинокая лампа над столом, ситцевые занавески, диван с клеенчатым сиденьем для проезжающих, комодик с зеркалом и вся та убогая обстановка, которая бывает в этих домиках. При одной мысли о том, что было бы, если бы ему пришлось одному остаться в таком углу, его охватила дрожь. Если там, в столице, среди электрического света и движения, он чувствует, что жизнь умерла, то что же здесь, в этих огромных снежных пространствах? И это в 100 верстах от Москвы. Также в 300 верстах, также в 500, также и в 1000. А между тем он помнит, какое он испытывал необыкновенное ощущение в юности, когда в метель ехал на лошадях, и они заезжали погреться на постоялый двор. Как приветливо светились тогда огоньки в замерзших окнах, как была приятно теплая, с вымытыми полами комнатка с этим неизбежным диваном, обитым клеенкой, пузатый самовар с решеткой красноватого света на подносе и незнакомые фотографии в рамках на стене. Это было тогда, когда в нем только что начиналось движение впервые осознанной внутренней жизни. Теперь же эта клеенка и фотографии были только символом убогого мещанства и вульгарности. Отчего?